Глава 7. «Ну как тебе? Я гений, гений же!» Машка скакала вокруг меня, переполненная самодовольством, а я вертел головой. «Интересное решение, интересное», — согласился с ней. «Ты когда Киру успела припахать?» «Ну вот так», — заулыбалась Машка, а я посмотрел на стены этого, можно сказать, кратера. Вспоминаю чрево дьявола. Там на гору упало что-то мощное, оплавив стены и сделав в горе огромный глубокий кратер. И там зародилась своя экосистема. Ну, Машка повторила это. Солнечные лучи падают на алмазное покрытие стен, что было в виде больших зеркал, и свет отражается. В итоге у нас тут светло и тепло. Ну и еще один момент. Мы почему-то стали голубыми. «Как? И главное, зачем?» — поинтересовался я у голубой сестры. Кожа, волосы — все имело голубой оттенок. «Потому что прикольно», — заявила та, а мне захотелось дать ей подзатыльника. «Шучу, шучу. Нужно так. Ну а свет искажается, потому что там...» — она указала наверх. «Только алмазное покрытие». «Хм, не сразу заметил. Значит, у нас здесь теплица». «Да, клево же. И давай все покажу». Она схватила меня за руку и потащила за собой. И пришли мы в центр этой теплицы. Пожалуй, так и буду называть это место. И там... «Ты как умудрилась уговорить Николь?» Искренне недоумевал я, глядя на приличных размеров пруд, можно даже сказать, озерцо, в котором булькала голубая жижа. Но если бы не стекло, искажающее цветовой спектр, здесь была бы золотая жижа. Грубо говоря, это очередное богатство леса, хранилище полезных веществ. «Не представляешь, как это было тяжело, но оно того стоило». «Ладно. Для чего оно нужно хоть?» «У меня тут приятное с полезным. Вот». Она указала на дерево рядом. Такие кольцами окружили озерцо. И лишь сейчас я заметил, что это груша. «Нефритовая груша?» «Ага. Ту грушу, что была, я посадила вон там». Она указала в центр озерца, где был маленький островок, на котором росло массивное дерево. «Оно дало плоды. Обычные, конечно, но главное — это семена. И мы посадили 5 колец груш». «Они же тут все полезные вещества и ману сожрут», — ужаснулся я, глядя на все эти деревья. «Вот поэтому...» Она потянула меня за собой и подвела к ближайшей груше. Вокруг нее было 2 кольца из камушков. И внутри этого кольца росли различные растения. «Я повторила за арахнами и здесь», — она указала на кольцо, где виднелись молодые растения. «Схожая система. Все они помогают и поддерживают друг друга». Она присела и начала мне объяснять. Если коротко, то у каждого растения разная форма и длина корней. Подобрано так, чтобы они как можно меньше конкурировали за полезные вещества в почве. Плодоносное дерево, конечно, вызывает у меня сомнения, но все оказалось куда проще. «Значит, они выделяют уникальные питательные микроэлементы, а также ману, и дерево заинтересовано в том, чтобы подкармливать их? Хитро!» «Да, симбиоз. Иначе пришлось бы сажать растения на расстоянии в 5 и более метров. А здесь у них...» Сестра призадумалась и захихикала. «Можно сказать, коммуналка». Если говорить нормальными словами, она поставила растения в зависимость друг от друга. Если одному будет плохо, страдать будут все. Интересная идея, и теперь понятно, почему тут золотая вода. Без нее этот план был бы не жизнеспособен. Растениям не хватило бы никакой почвы. Они бы выкачали из нее все полезные вещества в кратчайший срок. Но это не все. За грушевыми деревьями росли редкие деревья. Тоже магические. Но у них не было колец с растениями. Зато между ними находились цветочные сады. И, конечно же, цветы необычные. Им много для жизни не нужно, а маны выделяют кучу. «Там среди цветов спрятаны очень интересные корнеплоды», — улыбалась сестра. «Ну и прочие корени. Могущественные очень, но вредно противные. Только цветы ужились с ними». «Понятно». Мы пошли дальше и добрались до стен, а там виноградная лоза, корни, торчащие из земляной стены, а также редкие деревья, растущие горизонтально. «Виноград?» «Ты не представляешь, какое из него готовится вино!» Глаза Машки аж заблестели. «Голубое?» — хохотнул я, а Тамила заулыбалась. «Серьезно?» «Да». «Так». Я строго на нее посмотрел и сделал руки в боки. «Ты сделала магическую рощу или свой личный сад стоимостью как небольшая страна?» Она попятилась, а я уже приготовил палец, чтобы ткнуть кое-кому меж ребер. А та встала и давай хихикать. «Шучу я, шучу. Она просто долго разгоняется. Вскоре здесь магический фон будет лишь немногим хуже, чем в твоей роще. Зато магических ингредиентов оно будет производить в десяток раз больше. И еще». Она указала наверх. Лоза тянулась на сотни метров, почти до потолка. «Ты забыл про кое-кого еще. Они — главная составляющая у моего плана». «И что это?» «Цветы», — хихикнула она. «И опылять их будут они». Теперь Машка указала в другую сторону, и я увидел куст, в котором живут кошачьи пчелы. «Хм, мед, вино, груши и корнеплоды? Неплохо ты тут устроилась. Еще и дом, небось, построила?» «Конечно». Она потащила меня на другую сторону озера, и там у стены стоял уютный двухэтажный домик с отдельным огородом, колодцем, беседкой и зоной для шашлыка и отдыха. А внутри уже стояла мебель, и сделан неплохой ремонт. Здесь было три комнаты на первом этаже и две наверху. Дом явно рассчитан на семью. Похоже, Машка задумалась о своем будущем. А еще здесь были погреб и пристройка, где Машка собирается делать вино. Ну и еще один момент. «Пещера?» Я открыл одну из дверей и увидел земляную пещеру с торчащими из потолка и стен корнями. «Ведет прямо к Илю. Арахны будут защищать мой дом, пока я буду отсутствовать. И здесь еще один вход для них и больших пауков. И эта дверь для меня». «Зачем тебе?» «Здесь будут склады. А также я хочу выращивать некоторые грибы и один интересный мох. Без него косметика делается». Я мог лишь удивиться предприимчивости сестры. И как она совсем управится? Мед, вино, грибы и косметика? Ладно. Мы вернулись в дом и выпили чая. В доме, к слову, было нормальное освещение. Так что внутри нет ничего голубого. Решение сестры мне показалось интересным и, главное, прибыльным. Это место принесет немало пользы Великому княжеству. Вскоре я направился домой, но шел через тоннель, ведущий к Илю. Точнее, бежал на кошачьих лапах и прибыл в подземный мир. А здесь все цвело и пахло. Старая арахна с гордостью показала мне, как разрослись фермы и как увеличились маленькие намана, ну и другие растения. Девчата притащили арахнам кучу всего, поэтому здесь росли интересные кустарники, странная трава и даже цветы. Но при этом все эти странные растения имели невероятно ценные корни. Да и корнеплоды имелись. При этом магический фон в подземном мире значительно вырос. Отлично! Да и Эльманель радуется. Он становится сильнее. «Папочка!» — раздался крик, и я аж вздрогнул. А миг спустя ко мне прибежала маленькая Светлана. За ней шла Николь. Посмотрел на женщину, а та улыбнулась. Иль соединился с ней корнем. «Понятно». Мы погуляли здесь, я угостил Свету сладостями и послушал, как ей живется. Оказывается, у графа были проблемы. Какой-то борзый герцог захотел прибрать его земли к себе. И Светлана показала наглецу, почему не стоит так себя вести. Никого не убило, но домой людям пришлось идти пешком. «Ты умница!» Улыбался я, поглаживая девочку по волосам. А Николь умилялась и смотрела на нас с материнской любовью. Через связь очень хорошо ощущались ее эмоции. Через пару часов они ушли, а я был вымотан так, будто с драконом сражался. А я прошлой ночью раз 7 одолел дракона. Нами быстро растет, и в ней полно энергии. Ладно. Собравшись, продолжил заниматься делами и разрешил открыть у себя общественную купальню. Там будут минеральные и соляные ванны. Здание будет в 3 этажа, где на первом расположатся сами купальни, рассчитанные на 300 человек. Если потесниться, то 400. Второй этаж мы выделим для китайских мастеров целебного массажа и акупунктуры. Ну и зоны отдыха. А на третьем будут работать целители и алхимики. Но не те, которые могут сделать бабах, а те, что будут делать медицинские порошки да пилюли. Помимо этого, вскоре начнется строительство завода металлических изделий. Не знаю, что там будут делать и зачем, но ладно. Куда лучше продавать товары с высокой добавленной стоимостью, чем сырой металл. Также я дал добро на строительство конефермы. Будут коней разводить, если сперва поймают их и не помрут в процессе. Лошади, оставшиеся от монголов, очень своенравные. Еще нужно съездить в столичные горы и посмотреть, что там со скверной. Так-то там кактусы и белая трава разрастается, но, блин, зима и снег мешают, особенно офигевают кактусы. Снежные кактусы. И насчет кактусов. Вновь пришлось переноситься в духовное пространство и отбивать нападение демонов. Но ничего, мы там еще устроим зачистку. Даешь кактусам жить и плодиться. Ведь они дают столько энергии, что просто ух, сиди и медитируй, и наслаждайся. Что, к слову, с утра и сделали. Кактусы не трогаем. Далеко не уходим. А если к вам бежит монстр, дайте ему палкой по башке. А лучше не выходите из кольца кактусов, объяснял я двум сотням приручителей и сотням магов. Здесь даже альфа была. «А где мы?» — спросила одна из приручителей. «Это демонические земли в духовном пространстве». «И здесь водятся демоны?» «Вон летают», — указал я наверх. «А там сгустки тьмы носятся по небу». «Если попадет в вас, может заразить и захватить. Поэтому держитесь поближе к кактусам». Люди почему-то не на шутку испугались. «Сейчас вы начнете медитировать, чем привлечете монстров. Кактусы вас защитят, так что не носитесь и не паникуйте. Всех демонов мы убьем». Со мной стояла Василиса, а также мои ПЖЛ. Все, конечно же, в одежде. Также здесь были Ханока и Славик. И что-то они подозрительно близко стоят. «Великий князь!» — меня отвлек один из парней. «А кто такие демоны?» «Увидишь». Вскоре люди начали медитацию, и эффект просто колоссальный. Они в кратчайший срок вытянули уйму духовной энергии, и кактусы потянули демоническую энергию из округи, а затем повалили монстры. Полчища. Благо, не все сразу, а волнами. Но людям хватило и первой волны, чтобы перепугаться до чертиков. Когда примчалась толпа кого-то вроде оленей, но уродливых и жутких, их смела атака кактусов. Вот просто пара залпов игл, и большая часть стада валялась на земле. Они пищали от боли и лишались энергии, а мы, убив сначала тех, кого миновали иглы, добили и раненых. Потом народ тащил трупы к кактусам. Я сказал, мол, «Стена из трупов защитит вас!» И сколько же было энтузиазма у людей. И стена эта росла и росла с каждой волной. Правда, вскоре кактусы перебрались за стену, стремительно распространяясь. А потом появился он. Эта хренотень менее походила на человека, чем тот с двумя рядами зубов, но более сильный. Однако с прикрытием Васи и остальных я смог поймать и скрутить здоровяка. А потом мы полчаса его убивали, пока я прижимал гада к главному кактусу. Народ по моему приказу разбежался подальше от нас. Потому что, когда демон сдох, нас окатило таким количеством духовной энергии, что, будь они ближе, то померли бы. А так, всего лишь почти все приручители потеряли сознание. Магов же полностью вышибло. На этом мы и закончили. А людей растащили по казармам. Они едва могли шевелиться, но ничего, это даже полезно. Особенно учитывая, что нас ждет новая война. Насыщенная. Вечером же я пришел к цесаревичу. Тот успел слетать к отцу и вернуться с новыми указаниями. Дознаватели выяснили, куда направлялись лидеры организации. «В Северную Америку?» — спросил я у парня, погрузившись в воду по шею. А находились мы в купальне. Великокняжеской купальне. «Да? Откуда узнал?» «Так у меня Ханока оттуда. Они уже давно с крысами воюют». «Точно, не подумал об этом», — улыбнулся парень. Туда отправится небольшая разведывательная экспедиция, дабы найти логово этих тварей. Шансов, конечно, немного, но, может, узнают что-нибудь новое. «Да? А когда отправляются?» «Тоже хочешь?» — оживился Денис. «Хотел весной, когда северная буря закончится», — ответил я, удивляя парня. Экспедиция пойдет на специальном дирижабле, предназначенном для дальних перелетов. Но он не очень быстрый. Путь может занять более недели, а у тебя тут война с персами». «Разберусь. А как лес доберется до тех мест, персы перестанут быть угрозой». «Угу. А вот угрозы для степняков они останутся», — хмыкнул цесаревич. «Сделаем, чтобы не остались», — заулыбался я. «Есть у меня одна очень пакостная идея». «Армию растений зомби нельзя делать». «Ну чего сразу нельзя?» — возмутился я. «Благо, все, что было в Китае, там и осталось. Но слухи ходят, и люди в ужасе. Мы все делаем, чтобы обелить свою репутацию, которую так сильно топчет вражеская пропаганда. А тут ты со своими зомби-мутантами». «Полезными зомби-мутантами. Они могут спасти сотни тысяч жизней». «Да. А потом нам объявят войну арабы и Африка». «Неженки, блин», — фыркнул я. «Но я и не собирался использовать зомби. Есть идея получше». «Заставить весь фронт обосраться? Не выйдет. Персы уже залили все кислотные озера каким-то раствором». «Да что же вы все думаете сразу о какой-то жести?» — завозмущался я и получил от цесаревича взгляд полный недоверия. «Я всего лишь хотел лишить врага его овец и коз». «Хм, звучит интересно». Тот призадумался и вдруг рассмеялся. «Дай угадаю, все они окажутся у тебя в лесу?» «Конечно». Такой вариант будущего правителя Российской империи устроил. Персы, по крайней мере младшие, часто ведут за собой скот. В основном это козы и овцы. Они обеспечивают людей пищей. Распаренный я вернулся в свою комнату и, к удивлению, никого там не обнаружил. Но нет, я просто не сразу заметил худенькую фигурку, что пряталась под одеялом. Вздохнув, подошел и стянул одеяло, а там Мия. Да с такой жалобной мордашкой, что невольно почувствовал себя Денисом. Почему им? Так он столько лет динамил женщин, которые любили его. «Иди ко мне, моя малышка». Обняв ее, начал целовать, а Мия вся настолько нежная и чувствительная, что попискивала от каждого движения ладонью по ее формам. После обильных предварительных ласк эта хрупкая и невысокая девушка уже едва могла шевелиться, лишь тяжело дышала да прикрыла глаза. Но стоило мне приступить к главному блюду, как у Мии открылся скрытый резерв, и мы еще час кувыркались в постели. По-другому это не описать. Мия очень гибкая, страстная, а еще Василиса научила ее многому. Ну или это те самые знания предков. Из серии «Как довести мужчину до оргазма, не шевелясь, лишь напрягая мышцы». Засыпала Мия с таким счастьем на лице, что я не сдержался и сделал фотографию. Более милого личика в этом мире не существует. Утром же меня разбудили шипением и скачками. Мия подсела, к счастью, не на иглу, а она также длинная, но куда более приятная и полезная. «Озабоченная», — хмыкнул я. «Да!» — сладко прошипела она, закатывая глаза от наслаждения. Затем обмякла, и я притянул ее к себе. И вдруг она открыла глаза. «Люблю тебя!» Ответить я не смог, так как меня поцеловали. «Знаю». Она аж задрожала от переполняющего счастья, а я начал озмеиниваться и сломал кровать, да и половину комнаты. «Какой красавчик!» — воскликнула Мия, хватаясь за свое лицо. «А я... я теперь ура-борос, здоровенный, блин!» А еще у меня тут же заболела голова. Мысли тысяч людей заполнили разум, что чуть сознание не потеряло от объема информации и гула голосов. Поспешив вернуть человеческий облик, я потом минут пять лежал и не шевелился. Тяжко-то как. «Я научу», — ласкалась Мия. «Спасибо». Вскоре мы очухались и прибрались, да привели себя в порядок. А затем вновь тренировка в демонических землях, и вечером мы сели на поезд. БТРы, фургоны-приручители и даже артиллерию взяли. И поехали на запад, к землям Степной Орды. Железную дорогу протянули не до самого фронта. Она еще прокладывается, так что остаток пути мы ехали на колесах, пока не прибыли в Синьцзян. Там уже возвели три крепости, названные в честь трех древних городов, существовавших здесь тысячу лет назад. Аксу, Кашгар и Хатан. Эта земля полна чудовищ. Здесь имеются оазисы и даже крохотные леса. Почва не сказать, что плодородна, но травы было в обилии, так что ранее здесь обитало немало пастухов. Но теперь здесь остались лишь монстры, которых лишили овец. Так что они жутко голодные и злые. А прибыли мы в крепость Кашгар. Ее сделали довольно быстро, по имперскому шаблону. Так что здесь ничего особенного не было. Квадратная каменная стена высотой 8 метров. 15-метровые каменные башни с установленной артиллерией на них. Двое мощных врат, ну и небольшой городок внутри. Гарнизон насчитывал 3000 человек. Небольшое количество техники, а также кое-какие мастерские для ремонта транспорта и снаряжения. Ну и всякое разное, чтобы служба в отдаленной крепости не казалась адом. Люди жили в наспех построенных казармах, но главное — это стены, и их построили. Остальное сейчас находилось в процессе достраивания. Так что мы разбили палаточный лагерь. Крепость стояла рядом с озером, поэтому вода здесь имелась в обилии. А еще здесь было много гор. Они были севернее нас, южнее и западнее. Так что и чудовищ здесь хватало. Особенно учитывая то, что немалое количество из них бежали от войны. И переждать они решили в теперь уже моих землях. Ладно. Пока люди ставили лагерь, я встретился с командиром крепости. Им оказался немолодой и весьма опытный мужчина. Раньше его гарнизон стоял на границе с монголами. Теперь вот здесь, на новой границе, стоят. «Точно не хотите? У нас есть парочка комнат для вас», — удивился мужчина, когда мы посетили его кабинет. Это было длинное двухэтажное здание администрации базы. Здесь старались не строить дома, что выше крепостных стен. Кабинет был небольшой и пока еще не обставленный. Даже запах краски еще не выветрился. «Нет, благодарю. Мы все равно скоро отправимся в горы». «Вот как? Тогда могу я еще чем-нибудь помочь?» «Да, вскоре прибудет мое подкрепление. Не пугайтесь их, они хорошие», — заулыбался я. «Пугаться? Хорошие? Постараемся?» Мужчина переменился в лице, видимо, представляет всякую жуть. «А я всего лишь приведу сюда...» «Ну да». «Правильно представляет». «Вот и хорошо. На этом все. Спасибо за службу». Я поднялся, а мужчина опешил. Наверное, удивлен, что весь разговор занял пару минут. «Значит, вам не нужна военная поддержка? А разведданные?» «Это уже имеется. Остальное уже выясняют мои разведчики». Покинув кабинет, направился в свой лагерь ждать отчет от разведчиков. Ферганская долина, оккупированная Великой Персией. Некоторое время спустя. Разведчики. Ферганская долина была со всех сторон зажата горными массивами. В длину эта долина была около 300 километров, а в ширину — до 170. Долина была богата на плодородные земли, оттого усыпана бесчисленными фермами и полями. Фермерские поселения исчислялись сотнями, если не тысячами. Но здесь и больше города имелись. А общая численность населения до войны превышала 4 миллиона. Сейчас же здесь все было захвачено персами, и из этой долины осуществлялось снабжение войск, шедших в атаку на Бишкек, Алматы и переходящие из рук в руки Ташкент. Ежедневно сюда приходили грузы с провизией, боеприпасами, подкреплениями и даже военная техника. И чего здесь только не было. Батареи ПВО, артиллерия, госпитали, склады, резерв техники и людей. И даже имелось звено боевых вертолетов, мирно стоявших на открытой площадке посреди крупной военной базы. Но сейчас в казармах летчиков происходили интересные дела. «Девчат, не налезает», — грустно вздохнула одна из белых дриад. Все остальные посмотрели на нее и покачали головами. Мужские летные комбинезоны не были рассчитаны на грудастых женщин, а именно эта дриада обладала самой пышной грудью из всей семерки. «Иди так», — предложила мелкая. «Николь говорит, что неприлично ходить с обнаженной грудью. А ты шлем надень, и никто не увидит лица. так что люди не поймут, что это ты», — ответила мелкая после непродолжительных размышлений. «Гениально!» Грудастая оставила комбинезон незастегнутым, из-за чего из него вывалилась бледная пышная грудь, а на голову надела летный шлем. И когда девушка экипировалась, вся семерка летчиц покинула раздевалки и вышла на летное поле. «Бабы! Откуда здесь бабы?» — спросил перс-солдат. Он с двумя товарищами стоял на улице и о чем-то говорил. Хотя должны были патрулировать. «Смотри, какая кожа бледная! Высшие персы, скорее всего! Кто-то из богатеев решил своих баб выгулять!» — хмыкнул другой солдат. «Ого, какие сисяндры!» Все уставились на грудастую. Адриада гордо шла, будто так и должно быть. «Говорите тише! Лишь знатная дама может себе такое позволить. Возможно, она маг». Солдаты сделали вид, что не смотрят на них. Впрочем, не только они. Младшие персы, которые обслуживали технику, кланялись в пол и опускали взгляд. Никто не смел на них смотреть. А грудастая шла гордо, тряся массивной грудью, и, добравшись до вертолетов, кинула взгляд на мужчину-техника и бросила ему ключи. А тот и лесенку подогнал к нужной машине и все сделал, так что девушка просто села на свое место и, следуя инструкции в своей голове, которую диктовала Мия, запустила боевую машину. То же самое сделали и остальные дриады. 7 из 20 машин завелись и вскоре начали подниматься. Вот только на базе началась суета. Прибежал какой-то перс и начал махать руками, ругая техников и солдат. Но вдруг в него прилетела ракета и убила его и всех рядом с ним. «Ой, я не на ту кнопку нажала». Все дриады услышали высокую. «Девчат, а скажите, пожалуйста, как остановиться?» — спросила мелкая, чей вертолет крутился на месте. «Все наверх!» — выкрикнула умная, а миг спустя мелкая выпустила шквал ракет, которые подорвали остальные вертолеты, ангары, штабы, множество других зданий. «Дура, ты что творишь?» — хором кричали дриады. «Голова кружится, спасите!» «Грудастая, ты куда летишь? Оно само!» «Девчат, а катапультирование — это что? Тут есть катапульта, и ей можно атаковать?» «Стой!»